Я люблю тебя, малыш, и в час, когда ты спишь, я помню о тебе. Шепот одиноких крыш, когда ты загрустишь, напомнит обо мне. Спи спокойно сладким сном, и постучат в твой дом весенние дожди. Я люблю тебя, малыш, и в час, когда ты спишь, я помню о тебе. Я люблю тебя, малыш, и в час, когда ты спишь, я помню о тебе. Ночь оставит только тень от белых фонарей, исчезнув поутру. И голубоглазый день весеннюю копель разбудит на ветру. Спокойно сладким сном, и постучат в твой дом весенние дожди.